Первая книга Маккавейска, глава 11. Между тем царь египетский, собрав многочисленное войско, как песок на берегу морском, и множество кораблей, домогался овладеть царством Александра хитростью и присоединить его к своему царству. Он пришел в Сирию с мирными речами, и жители отворяли ему города и выходили навстречу, ибо дано было от царя Александра повеление встречать его, потому что он был тесть его. Когда же Птолемей входил в города, то оставлял войско для стражи в каждом городе. Когда приблизился он к Азоту, то показали ему сожженное капище Дагона, и Азот, и окрестные города разрушенные, и тела пораженные и сожженные во время сражения, ибо сложили ее в груды по пути его. И рассказали царю обо всем, что сделал Иоанафан, жалуясь на него, но царь промолчал. Тогда вышел Иоанафан навстречу царю в Иоппию с почетом, и приветствовали друг друга и ночевали там. И шел Иоанафан с царем до реки, называемой Елефера, и потом возвратился в Иерусалим. Царь же Птоломей овладел городами на морском берегу до Селевкии Приморской и составлял злые замыслы против Александра. И послал послов к царю Димитрию, говоря: «Приди сюда, заключим между собою союз, и я дам тебе дочь мою, которую имеет Александр, и ты будешь царствовать в царстве отца твоего. Я раскаиваюсь, что отдал ему дочь мою, ибо он старался убить меня». Так клеветал он на него, потому что сам домогался царства его. И, отняв у него дочь свою, отдал ее Димитрию и стал чужим для Александра, и обнаружилась вражда их. И вошел Птоломей в Антиохию и возложил на свою голову два венца Азии и Египта. Царь Александр находился в то время в Киликии, потому что жители тех мест отпали от него. Услышав об этом, Александр пошел против него воевать. Тогда Птоломей вывел войско и встретил его с крепкую силою и обратил его в бегство. И убежал Александр в Аравию, чтобы укрыться там. Царь же Птоломей возвысился. Завдиил, аравитянин, снял голову с Александра и послал ее Птоломею. Царь же Птоломей на третий день умер, а оставшиеся в крепостях истреблены были жителями крепостей. И воцарился Димитрий в 167 году. В те дни собрал Иоанафан иудеев, чтобы завоевать крепость Иерусалимскую, и устроил перед нею множество машин. Но некоторые ненавистники народа своего, отступники от закона, пошли к царю и донесли, что Иоанафан облагает крепость. Когда он услышал об этом, разгневался и, поспешно собравшись, отправился в Птолемаиду и написал Иоанафану, чтобы не облагал крепости, а как можно скорее шел к нему навстречу, в Птолемаиду, чтобы переговорить с ним. Но Иоанафан, выслушав это, приказал продолжать осаду, и, избрав из старейшин израильских и священников, решился подвергнуться опасности. Взяв серебра и золото, одежды и много других даров, он пошел к царю в Птолемаиду и приобрел благоволение его. И хотя некоторые отступники из того же народа клеветали на него, но царь поступил с ним так же, как поступали с ним предшественники его, и возвысил его пред всеми друзьями своими, и утвердил за ним первосвященство и другие почетные отличия, какие он имел прежде, и сделал его одним из первых друзей своих. И просил Иоанафан царя освободить от податей Иудею и три области, и Самарию, и обещал ему 300 талантов. Царь согласился и написал Иоанафану обо всем этом письмо такого содержания: «Царь Димитрий, брату Иоанафану и народу иудейскому, радоваться. Список письма, которое мы писали о вас Ласфену, родственнику нашему, посылаем и к вам, чтобы вы знали. Царь Димитрий Ласфену отцу, радоваться. Народу иудейскому, друзьям нашим, верно исполняющим свои обязанности перед нами, мы рассудили оказать благодеяние за их доброе расположение к нам. Итак, мы утверждаем за ними как пределы Иудеи, так и три области — Аферему, Лидду и Рамафем, которые присоединены к Иудее от Самарии. И все, принадлежащее всем жрецам их в Иерусалиме, за те царские оброки, которые прежде ежегодно получал от них царь с произрастания земли из плодов древесных. И все прочее, принадлежащее нам отныне из десятин и даний, следующих нам, соленые озера и венечный сбор нам принадлежащий, все вполне уступаем им. И ничего не будет отменено из сего отныне и навсегда. Итак, позаботьтесь сделать список сего, и пусть будет отдан он Иоаннафану и положен на Святой горе в известном месте. И увидел царь Дмитрий, что преклонилась земля перед ним, и ничто не противилось ему, и отпустил все войска свои, каждого в свое место, кроме войск чужеземных, которые он нанял с островов чужих народов, за что все войска отцов его ненавидели его. Трифон, один из прежних приверженцев Александра, видя, что все войска ропщут на Дмитрия, отправился к Ямалкую Аравитянину, который воспитывал Антиоха, малолетнего сына Александрова, и настаивал, чтобы он выдал его ему, дабы сделать его царем вместо него, и рассказал ему обо всем, что сделал Дмитрий, и о неприязни, которую имеют к нему войска его, и пробыл там много дней. И послал Иоаннафан к царю Дмитрию, чтобы он вывел оставленных им в Иерусалимской крепости и укреплениях, ибо они нападали на Израиля. Дмитрий послал сказать Иоаннафану: «Не только это сделаю для тебя и для народа твоего, но и почту тебя и народ твой великою честью, как скоро буду иметь благоприятное время. Теперь же ты справедливо поступишь, если пришлешь мне людей на помощь в войне, ибо отложились от меня все войска мои». И послал к нему Иоаннафан в Антиохию 3000 храбрых мужей, и пришли они к царю, и обрадовался царь прибытию их. Граждане же, собравшись на середину города до 120 тысяч человек, хотели убить царя. Но царь убежал во дворец, а граждане заняли все улицы города и начали осаждать его. Тогда царь призвал на помощь иудеев, и все они тотчас собрались к нему, и вдруг рассыпались по городу и умертвили в тот день в городе до 100 тысяч. И зажгли город, и взяли в тот день много добычи и спасли царя. И увидели граждане, что иудеи владели городом, как хотели, и упали духом, и начали вызывать к царю, умоляя и говоря: «Прости нас, и пусть иудеи перестанут нападать на нас и на город», и сложили оружие, и заключили мир. И прославились иудеи перед царем и перед всеми в царстве его, и возвратились в Иерусалим с большой добычей. И воссел царь Дмитрий на престоле царства своего, и успокоилась земля пред ним. Но он солгал во всем, что обещал, и изменил Иоаннафану, и не воздал за сделанное ему добро, и сильно оскорбил его. После того возвратился Трифон, и с ним Антиох, еще очень юный. Он воцарился и возложил на себя венец. И собрались к нему все войска, которые распустил Дмитрий, и начали воевать с ним, и он обратился в бегство и был поражен. И взял Трифон слонов и овладел Антиохией. И писал юный Антиох Иоаннафану, говоря: «Предоставляю тебе первосвященство, и поставляю тебя над 4 областями, и ты будешь в числе друзей царских». И послал ему золотые сосуды и домашнюю утварь, и дал ему право пить из золотых сосудов и носить порфиру и золотую пряжку. А Симона, брата его, поставил военачальником в области Тирской до пределов Египта. И выступил Иоаннафан в поход, и проходил по ту сторону реки Иордана, и по городам, и собрались к нему на помощь все сирийские войска. И пришел он к Аскалону, и встретили его жители города с честью. Оттуда пошел он в Газу, но жители Газы заперлись, и осадил он город, и сжег огнем предместье его, и опустошил их. И упросили жители Газы Иоанафана, и он примирился с ними, только взял в заложники сыновей начальников их и отослал их в Иерусалим, и прошел страну до Дамаска. И услышал Иоанафан, что пришли в Кадис, в Галилее, военачальники Димитрия с многочисленным войском, чтобы удалить его от страны. Но он пошел навстречу им, брата же своего, Симона, оставил в стране. И расположил Симон стан свой при Вефсуре, и осаждал его многие дни, и запер его. И просили его о мире, и он согласился, но выгнал их оттуда, и овладел городом, и поставил в нем стражу. А Иоанафан и войско его расположились станом при водах генесарецких, и утром стали на равнине Насор. И вот войско иноплеменников встретилось с ним на равнине, оставив против него засаду в горах, само же шло навстречу ему с противной стороны. И вышли бывшие в засаде из своих мест и начали сражаться, тогда все бывшие с Иоанафаном обратились в бегство. И ни одного из них не осталось, кроме Маттафии, сына Авессаломова, и Иуды, сына Халфиева, начальников воинских отрядов. И разодрал Иоанафан одежды свои, и посыпал землю на голову свою, и молился. Потом возвратился сражаться с ними, и поразил их, и они бежали. Увидев это, убежавшие от него возвратились к нему, и с ним преследовали их до Кадиса, до самого стана их, и там остановились. В тот день пало из иноплеменников до 3000 мужей, и возвратился Иоанафан в Иерусалим.